Глава первая. Князь, вот как только мы увидели друг друга на этом корабле, который, признаться, уже обрыдал мне до потери памяти, я вам сказал, что мы, вы и я, как рыбы, плавающие в одной жидкости. И от слов своих отказываться не собираюсь. Тем более, что сейчас мы видим не что иное, как берега другого континента. Вольные и свободные. Рыбы! Наш покойный знакомый, при всех своих достоинствах и моем к нему хорошем отношении, рыбой не был. Хотел бы, да, но, увы, наш друг был тем, кто кусает по приказу. Так что я все понимаю. «Вы удивительно разговорчивы сегодня, господин Красовский!» — улыбнулся я, стоя рядом с бандитом на палубе и рассматривая приближающийся американский порт. «Кейн!» — преувеличенно серьезно отреагировал один из самых знаменитых отморозков синдиката. «Я неделю никого не убивал! Неделю! Я устал пить, дружище! Держусь из последних сил!» Как только причалим, тут же убегу удовлетворять свои пагубные страсти. Ирландцы, итальянцы, англиканские нюргеры, мексиканские картели, бразильские картели, банды чернокожих. Нью-Йорк просто кладезь мишеней для пуль. Звучит как рай на земле для вас. Так и есть. Но если в нашем мирном краю я был первым парнем на деревне, то тут, князь, царство любителей пострелять. Уверяю вас, никто не посмотрит косо, если вы будете разгуливать с двумя набедренными кобурами. Вооружайтесь, как будет угодно. Ну, за исключением меча. Он, признаться, лишнее. В благодарность за совет я кивнул, продолжая всматриваться в берег. Плавание у нас шло неспокойно. Дважды попадали в шторм, да и организмы у всех выкинули фокус с морской болезнью. У всех, кроме меня. Но тоже с постели не вставал. Полученная от бритера недавно рана, несмотря на всю свою несерьезность, дала воспаление и потребовала прочистки. Так что ничем хорошим само путешествие не запомнилось. Одной только скукой и зудом в боку. Сейчас же перед нами открывалась новая страница истории. Америка в этом мире не имела охреневших амбиций, продвигаемых через шумную некомпетентность, а пока еще являлась кипящим котлом внутренних страстей. Первопричиной такого легкого выхода из параллели было то, что колонисты, прибывшие с Европы, несколько раз чуть не были вырезаны целиком объединившимися племенами индейцев, из-за чего и выбросили белый флаг, принявшись договариваться мирно, торговать и, конечно же, совокупляться. В итоге такой непродуктивный способ существования изрядно замедлил становление новой нации, поэтому процессы до сих пор шли бурно и с запахом сгоревшего пороха. Однако местные терки оставались местными, выносясь на окраины городов и в тихие местечки. Если приезжий гость или турист не принадлежал какой-либо конфликтующей фракции, то он мог безбоязненно погрузиться в культуру этой прекрасной многонациональной страны без опаски потерять скальп, быть съеденным чернокожими или оказаться в рабах у какого-нибудь плантатора? Назови это предчувствием, похожим на уверенность, но здесь скучно не будет. Ожил в моей голове один из голосов. Рекомендую прислушаться к совету Красовского по поводу кобур, а заодно и подыскать жилье рядом с тиром. В вашем голосе я слышу нездоровое возбуждение, лорд Эмберхарт, и энтузиазм. Мысленно пробурчал я в ответ, болезненно поморщившись после того, как был стукнут нагрудной кобурой по свежей ране. Трясина, в который ты увязал ранее, наконец-то отпустила Кейн. Ты и твоя семья теперь свободны, почти независимы, обладаете очень весомым источником дохода и приплыли в страну, где все и каждый заинтересованы в доходах, не гнушаясь хвататься за оружие. Хочешь поспорить о том, как быстро все закрутится? Почему ты так в этом уверен? Потому что истинный князь является титулом очень, по сути, близким герцогскому. Твое прибытие гарантированно не пройдет незамеченным. А раз у нас тут предприимчивые американцы... Да уж, вы точно соскучились по движухе, дорогой лорд. При гудке стигийского вестника, заходящего в порт, мы уже были собраны и готовы покинуть корабль. Я, Кристина, Алиса, Мао Хао и Анна Эбигейловна Розеншварц, подпрыгивающие на месте пиата, а также компании из огромного черного кота, массивного бульдога и восседающего на последнем здоровенного попугая по имени Мэтр Вергилий. В процессе плавания я придумал этой компании название «Мегафауна», отчего теперь и радовался, так их называя. Особенно улыбало то, что дословно из этой троицы меня не понимал только Курф. «Так, а где зеленка?» – не досчитался я гоблинши. «Спит в багажнике», – ответила мне жена, крутя в руках неизменный зонтик. «Очень боялась, что оставит на корабле». «И почему это она подобного боялась?» «Ну, наверное, потому, что кто-то съел всю мою помаду, перепутав с помадками, о которых говорила пиата». «Хм, косметики у моей брюнетки немного, но она использует какие-то редкие, темные и сочные штуки, которых в ближайшем магазине не купишь. Неудивительно, что она в итоге закошмарила бедную наивную зеленку. Видимо, кто-то за неделю соскучился по своим 64 китаянкам. Ну, Мао Хан точно по своим двум соскучился». На меня негодующе посмотрели. Пришлось отворачиваться, чтобы скрыть улыбку, но маневр оказался провальным. С другой стороны, на меня негодующе смотрела дочь и Анна Эбигейловна, у которой она была на руках. «Кейн?» «Да, дорогая. Где мы будем жить?» «О, не беспокойся! С этим вопросом на очень помог Красовский. Кстати, посмотри на него. Он и пиата, кажется, готовы спрыгнуть в воду, чтобы побыстрее». «Дорогой муж, как вам известно, я в тягости и с младенцем на руках. Я ожидаю, что вы найдете для нас безопасное жилище». «Будьте уверены, ваше сиятельство уже нашел. Безопаснее некуда». Сам Нью-Йорк казался каким-то ненастоящим. Ну, без статуи, конечно. Как же без нее? А вот нету. Все есть. Это огромный оживленный город в самом расцвете сил. Манхэттен застроен. Даже звездно-полосатый флаг в наличии. А вот знаменитого подарка французов нету. Без статуи свободы было не то. Ну да ладно. Вестник пристал. Я скупо распрощался с капитаном, пока матросы запускали механизм во движении пандуса, а затем вывел маномобиль по нему на американскую землю. Следом быстрым шагом сошел Красовский. Но его, в отличие от нас, скромных князей, встречало аж 10-2 здоровенных горилл в костюмах, вовсю пытающихся навести на своих неприспособленных для мимики лицах радушные улыбки. Кажется, его готовы были отнести в мобиль, ничем не хуже моего элитного и представительского, на руках. Но Петр Васильевич не дался, а сам радостно поскакал в чрево транспортно. Прилюдно мы с ним решили пока не демонстрировать своего знакомства, а то мало ли чем это обернется. Через полчаса, уже вооруженные картой города и несколькими справками, полученными посредством Мао Хана, мы уже колесили по Нью-Йорку, как заправские таксисты. Шучу, конечно, но мана мобилей тут было раза в 4 больше, чем в крупных городах Руси. Так что действительно, некоторое дежавю присутствовало. В целом, город точь-в-точь напоминал мне старые киноленты о Нью-Йорке 1910-1940-х годов, но не хватало одной маленькой детали. Сколько едем, я ни одного представителя другого мира не заметил. Хмуро обрисовал я зацепивший момент. Чернокожие и краснокожие в избытке. Причем все, кого я увидела, простолюдины, подала голос сидящая рядом жена. Это настораживает. Но смотри, какие высокие дома! Мы просто должны понять, как тут обстоят дела. Скоро приедем. Американцы и небоскребы. Что тут еще скажешь? Правда, когда мы подъехали к рекомендованному красовским отелю, то даже мне, видавшему не одну жизнь, с трудом получилось удержать челюсть на месте. Отель был невообразимо высоким с точки зрения жителей этого мира. Он возвышался над нами, давя на психику всеми своими этажами, которых я насчитал аж под 50. Остатки шаблона догнулись об швейцарцев на входе, высоких, широкоплечих, совершенно каменномордах и бронзовокожих. У этих индейских товарищей каменная морда была буквально в крови. Роскошно одетые аборигены земли американской синхронно отшагнули, раскрывая широкие створки главного входа перед всей нашей могучей кучкой. Серая угрюмость и зашкаливающая высота снаружи, умеренная, но очень солидная роскошь внутри. Ковры, стилизованные под свечи лампы, мрамор и благородное дерево стен. Совсем небольшая для здания такой величины стойка администратора, за которой стоит мощный седовласый джентльмен с лицом профессора археологии в третьем поколении, самолично добившего последних 3 динозавров. Возможно, даже голыми руками. Шевелюра у него была седая, но буйная и роскошная, как и усы. А вот бороду он подстригал, оставляя довольно короткой. На переносице у джентльмена были узкие прямоугольные очки. В отличие от швейцарцев, он был совершенно белокожим по расе. «Ваше сиятельство, князь и княгиня Дайхард!» Негромким, но очень радушным тоном и на чистейшем русском языке обратился к нам профессор. «Для меня исключительно великая честь приветствовать вас в отеле «Континенталь». Меня зовут Говард Стэтхэм, и я являюсь управляющим этого скромного заведения. Чем мы можем быть вам полезны?» Удивительно. Капитан стигийского вестника, как и его команда, не могли нас сдать. Как и не стал бы этого делать и Красовский. Других пассажиров не было. Встречающие питерского бандита-мафиози были заняты исключительно им. То есть, чтобы узнать мое имя, у Стэтхэма было ровно то время, пока мы поднимались по ступенькам и шли пару десятков метров к нему по холлу. «Офигеть!» «Я заинтересован в одной из услуг, предоставляемых этим отелем», – вслух произнес я. «Той, что под названием «Маленькая страна». «О, безусловно! Таковая имеется у нас и только у нас!» Улыбка интеллигентного археолога-убийцы динозавров стала чуть шире. «Секунду, я продемонстрирую вам каталог». Верхний этаж свободен, не стал я дожидаться этого момента, попутно ловя гневно разочарованный взгляд жены, услышавшей заветный каталог. «Да, сэр», — снова выдал короткую улыбку Стэтхэм, «тогда нам его. И еще, я бы хотел проверить пушки, разумеется. Сколько изволите зарегистрировать постояльцев?» 69 человек, 2 даймона, 3 животных. Ни один мускул не дрогнул на лице администратора. Его радушно-формальная улыбка казалась высеченной из камня. «Сколько у нас времени на оснащение номера дополнительными кроватями?» лишь осведомился он, вызывая нам портье. «В этом мире нет яхт стоимостью под полмиллиарда долларов, свадеб с годовым бюджетом Банановой Республики или других примеров безумной роскоши и транжирства. Социальное и государственное расслоение дробят капитал, не позволяют ему принимать гротескные формы потребления. Но Нью-Йорк – это, можно сказать, деловая столица как минимум двух континентов, на обоих из которых весьма жарко. Деловым людям требуется безопасность. Они готовы за нее платить. Их деньги, в свою очередь, готов принять отель «Континенталь». Гостевая крепость, находящаяся в центре Нью-Йорка. Кто бы ни снял в нем номер, он мог себя чувствовать в безопасности. Султаны, принцы, короли, главы картелей, вожди племен и посланники Папы Римского – все они могли расслабиться за стенами этого высоченного мрачного здания. Толщина стен, защитная магия, зенитные пушки, которыми я как раз поинтересовался, персонал, состоящий из отборных головорезов и, что самое главное, полный запрет общения и сообщения между постояльцами отеля везде, кроме как в ресторане. Вот сюда «Нужно вставить вашу карту постояльца», – объяснял нам молодой портье, пока мы ехали на верхний этаж, после чего нажать эту кнопку. «Лифт начнет движение, доставив вас либо в холл, либо в номер. Сотрудники отеля пользуются служебным лифтом, но можете не волноваться, что им воспользуется кто-то еще». «И почему я могу не волноваться?» Вздернув бровь, я осведомился у парня. «Секрет отеля, сэр!» С достоинством ответил он. «За 40 лет нашей истории ни один постоялец на территории Континенталя не оказался жертвой нападения со стороны». «Со стороны?» «Конечно, ваше сиятельство, княгиня Дайхард. Если вы изволите напасть на его сиятельство...» то, боюсь, мы ничего не сумеем предпринять. Вежливо улыбнулся далеко не простой парень в смешной шапочке. О, это обязательно случится. Многообещающе покосилась на меня супруга. В самом же ближайшем времени. Изволите оставить распоряжение, как поступить с вашими останками в случае такой трагедии? Выдал парень, заставляя нас закашляться чуть ли не хором. Молодец! Маленькая страна, несмотря на свое претенциозное звучание, была просто услугой по снятию целого этажа, а не отдельного номера. Точнее, целый этаж, в данном случае пентхаус, был превращен в один единственный двухэтажный номер, без выхода на крышу и без балконов, как и все остальные номера в этом здании. Площадью страна была порядка 2000 квадратных метров. Чересчур много для нас пятерых, зато вполне хватит для размещения наших подопечных, даже более чем. Нам устроили экскурсию. Пентхаус «Континентали» был самым большим набором помещений, что можно было снять. Умеренная роскошь нескольких палат, видимо, для аристократа и его семьи, основательный уют остальной части, в которой можно было расположить под сотню человек. Конечно, речи не шло, чтобы у каждой из моих подопечных была отдельная комната, но портье уверил, что вопросы такого характера они решат, не превращая помещение для слуг в казармы. Место в результате выходило даже больше, чем нужно. Хорошо. «Наконец нас оставили одних». «Дорогой», – тут же глубоко вздохнула Кристина, – «почему ты выбрал именно этот номер?» «Потому что, милая, остальные маленькие страны меньше», – поспешил объяснить я. «Это единственное помещение в Нью-Йорке, способное обеспечить нам должный уровень безопасности и вернуть наших бедняжек из гармона». А толку, муж мой? Где я тут найду преподавателей? Если даже найду, причем говорящих по-русски, их же сюда не пустят, сгрустнула Кристина. Нет, это пока. Они не будут учиться, они будут учить, улыбнулся я, удивляя жену с ног до головы. Прежде чем заняться делами внешними, я собирался сначала наладить внутренние. Поиски, чем заняться, знакомство с новой страной, деловые встречи – все это, безусловно, хорошо. Но в тылу процессы тоже должны идти. Не одни, так другие. Если чем-то заняться нельзя здесь и сейчас, то это не значит, что сам ресурс должен лежать без дела. И ты мне об этом не говорил? Мы не знали, как и чем встретит нас эта страна. Значит, расскажешь за ужином, иначе континенталю придется все-таки что-то делать с твоими останками, несносный хитрец. Обязательно. А пока давайте разберемся с вещами и закажем что-нибудь перекусить. Наше путешествие завершилось. Открыв портал взмахом руки, я и Мао Хан шагнули сквозь него, созывая наших молодых, красивых и очень китайских подопечных. Необходимо было перенести в страну имущество княгини, которого, кстати, было прискорбно мало. У меня самого оставалось всего 4 костюма, столько же пар обуви, небольшой арсенал и все. Недавнее покушение, подрыв моего особняка, оставило меня почти безо всего. Столько дел, столько дел. Но прежде всего, главное, то, что я откладывал с момента, когда закрутилась с императрицей, ее ручным князем и приемом, на котором мне изволилось смачно плюнуть прямиком в душу всему русскому дворянству, выставив привычную им куртуазность как слабость и подлость. Прошагав через холл оккупированного китаянками музея, я вышел из здания к охраняющим его гоблинам, а через минуту с их помощью уже стоял перед мрачным зеленокожим крепышом, рассматривающим меня как врага народа. Впрочем, именно таковым меня местные жители и считали. После того, как я начал относиться к ним как к не имеющим права голоса кускам мяса, после их предательств, подстав и увиливаний. Вот вам одна хорошая новость. Моя жена беременна снова, сухо сообщил я гоблину в мундире. А теперь к плохим. Я хочу, чтобы вы в течение недели подготовили мне быстрый и безопасный транспорт, плюс небольшой отряд сопровождения, который будет выполнять все мои приказы молча и сразу, какими бы они ни были. Также мне потребуются подробные карты мира и всех крупных городов Гарамона. Не пытайтесь меня обмануть с этим. Я уже получил ваши учебники. Не получится. Все понятно? Что ты задумал? Гоблины при всех своих дипломатических талантах вежливостью не отличались. «Что я задумал, то и осуществлю», – отрезал я. «Мог бы дать слово, что ваша раса не пострадает от моих планов и действий, но не дам. Вы не заслуживаете подобного обращения. Исполнять? Хотя нет, стой, есть кое-что еще».